а второй для этого поста непригоден. В своем сообщении фон дер Гольцу Бломберг также утверждал, что только от Геринга узнал насчет слухов о своей второй жене. Это опять же противоречит версии Кейтеля. Насколько возможно, кажется твердо установленным, что Бломберг рекомендовал Гитлеру самому стать имперским военным министром, независимо от того, что ранее предлагал на этот пост других лиц. Правда, к концу беседы Гитлер перешел с Бломбергом на сердечный тон и заявил, если рано или поздно настанет час, когда ему придется вести войну, он снова захочет видеть фельдмаршала рядом с собой. У меня сразу же сложилось впечатление, что Бломберг с надеждой ухватился за эти слова Гитлера, ибо все-таки увидел пристойный выход для себя из создавшегося положения. Фюрер добавил, что по старой прусской традиции тот, как фельдмаршал, всегда остается на службе и будет получать свое жалование полностью, даже если окажется обреченным на бездействие. Я снова стал настойчиво добиваться от Бломберга ответа на вопрос, намерен ли он развестись с женой. Я упрекал его в том, что прежде чем сделать этот шаг, он не посоветовался со мной, ведь я намного моложе его и смог бы еще до того разузнать о прошлом этой дамы. Он защищался тем, что не мог этого сделать из-за наших детей. Как уже указывалось, намечалась женитьба сына Кейтеля на дочери Бломберга. Я должен это понять. Мысль о разводе он с возмущением отверг. У них глубочайшее взаимное влечение. «Скорей пущу себе пулю в лоб», — воскликнул он. Со словами, что в 13 часов ему приказано явиться к фюреру в штатском, он оставил меня стоящим в его кабинете, а сам со слезами на глазах поспешно удалился. Я был так потрясен этой ситуацией, что сначала даже присел на стул. Я знал, что Бломберг — твердолобый упрямец. Если что-нибудь вбил себе в голову, переубедить его — дело безнадежное. А тут еще и вторая беда с Фричем. Что все это может значить? Растерянный и расстроенный, я отправился домой переодеться в штатское. Жене я ничего путного сказать не смог. Мне уже звонил сам Геринг. Я должен как можно скорее зайти к нему. Я ответил согласием и поехал к нему на квартиру. Геринг пожелал знать, что же именно сказал мне Бломберг после разговора с фюрером и кто будет его преемником. «Речь может идти только о вас», — сказал я. «Ведь какому-нибудь генералу сухопутных войск вы подчиняться не захотите». Он сразу же согласился со мной. Об этом и говорить нечего. Примечание. Сведения Кейтеля опираются на версию тогдашнего личного адъютанта Гитлера, капитана в отставке Фрица Видемана, согласно которой Геринг в 1938 году действительно стремился занять пост главнокомандующего вермахтом, чтобы целиком и полностью стать вторым человеком в Рейхе. Меня не покидала мысль о деле Фрича. Кто мог бы за этим делом стоять? Затем Геринг признался мне, что о намерении Бломберга жениться вторично он знал уже довольно давно. Сама же эта дама была выйти замуж за некоего другого мужчину. Геринг, по желанию Бломберга, лично помог фельдмаршалу откупиться от этого человека за отказ от брака и даже был готов предоставить последнему хорошо оплачиваемую должность за границей. Дело шло прекрасно, соперник тем временем уже покинул Германию, Геринг хорошо знал и все подробности бурной прошлой жизни избранницы фельдмаршала и рассказал мне решительно все, но я и по сей день из соображений приличия держу это в тайне. Ровно в 17:00 я доложил в имперской канцелярии о своем прибытии. Меня тотчас же провели в рабочий кабинет Гитлера. Я лишь однажды имел с ним до этого краткий разговор, когда непосредственно после вступления в демилитаризованную Рейнскую зону побывал у него вместе с Нейротом и Фричем. Кроме того, я дважды сопровождал Гитлеру Бломберга, Первый раз вместе с другими статс-секретарями на заседании кабинета по вопросу реформы уголовного права, а второй при обсуждении с имперским министром финансов